Как прийти к своим желаниям? Для того, чтобы со смыслом ответить на этот вопрос, расскажу что-то о создании мира. Как возникло мироздание? Сначала везде был только свет. Не было места чему-либо иному. Не было никакой недостачи. Все было заполнено светом и совершенством. И тогда свет пожелал создать что-то, чтобы узнало о его свойствах и чтобы стало, в конце концов, как сам свет. Только когда получишь те же свойства, что у света, сможешь его ощутить и всегда получать, когда пожелаешь. Приобрести свойства означает что-то познать. И тогда сможешь наладить связь с познаваемым. Свойство света означает определенную силу мироздания. Все необходимо и суть — добро. Привлекаешь свет, и весь мир выигрывает от твоего притяжения. Так привлекаешь высшие, тонкие силы в этот мир. Они невидимы нашим глазам, но, тем не менее, распространяются по всей земле. Но как я создаю нечто иное, когда все уже совершенно? А потому удалился свет из того места, что станет мирозданием. Это включает в себя и нашу Землю. Мироздание напоминает наш земной шар, так как оно шарообразно. Шар, круг, имеет совершенную форму. В центральной точке шара образовалось пустое место, пустое от света. Эта пустота темная, появилась таким образом недостача. Затем свет снова входит вовнутрь этого шара в форме тонкого луча света, но уже не в той полной мере, что заполняло собой абсолютно все. Ибо иначе все вернулось бы к исходной ситуации, когда везде был только свет. После того, как свет снова вошел в это пустое, полое пространство, он стал постепенно распространяться вниз. Каждое следующее распространение света было большим огрублением света. Этот более огрубленный свет уже был в состоянии принять в себя более тонкий свет предыдущего состояния. Я называю этот принцип принципом фонтана. В фонтане струится в самом его центре наивысочайшая струя. Вода стекает вокруг наивысочайшей струи на основание, дно, и отражается, разбрызгиваясь, теряя часть энергии, обратно вверх. Отраженная струя воды не поднимается, конечно же, обратно до высоты уровня первой, центральной струи. Сравни теперь снисхождение, падение света с примером принципа фонтана. Свет теряет как бы свою силу после столкновения с основанием следующей ступени, сферы, и остается ниже источника, из которого вышел. Например, он падает с высоты 10 метров вниз, а отражается обратно только на 7 метров. В этом пустом полом пространстве шара будущего мироздания нет еще силы получить весь этот свет, даже этот тонкий луч, что теперь в него вошел. Нужна адаптация к нему, наподобие того, как когда выходишь из темной комнаты в светлую. Тогда жмуришь глаза, чтобы привыкнуть, адаптироваться к свету. Материальная жизнь смехотворно мала и ничтожна по сравнению с тем, что можешь получить от самого минимального луча высшего света. Так были созданы все желания мира, недостачи света в самых различных формах. К чему привело создание пустоты? К ограничению, к казуальности, причинно-следственной связи, к созданию двух противоположных пар аспектов — свет-тьма, полнота-недостача, день-ночь, мужчина-женщина, добро-зло и так далее. Позже, когда мир будет продолжать развиваться, появится человек, который станет приводить себя в соответствие со светом. Совершенство — это добро, свет, недостача — это зло, тьма. Но одно не может без другого, составляя цельную действительность. Пустота, недостача привела их к появлению желания, стремления к свету, наполнению. Ведь оно уже когда-то испытывалось. Желание — это таким образом место, куда только и может приходить свет».